гвардейцы схватили принца за яйца. Принц начал усиленно сопротивляться, кричать стал на них всякую хуету. Ублюдки, я всех вас в темнице сгною. Но сам через час связан был, и вот так попал по указу папаши в трезвя. Нехай отрезвеет вонючка к утру, а завтра его все равно, блядь, женю. Невесту его срочно в бане отмыть. Я знать не хочу, кем она может быть. Графиней, а может, принцессой. Насрать, отмыть, отогреть и одежду ей дать. Но мачеха стала орать: это ложь! Она ж не принцесса, она моя дочь. Зовут ее Золушка и даму Фрышка. Она недостойна женою быть принца. Пиздишь ты, старуха, король говорит. И рот твой вонючий, и жопа пиздит. Принцессу сейчас кто-то колдовал и колдовством всю в говне обвалял. Поэтому шла бы ты прочь, образина, пока я тебе не заехал графином. И мачеха злая, пуская слезу, вернулась домой и скончалась к утру. А что во дворце? Во дворце все путем. Весь день мыли Золушку с адским трудом. А к вечеру грохнула мощная свадьба. Веселье, салюты, ебня и гулядьба. Пизду пьяный пастор, шатаясь без сил, залупой своей молодых окрестил. Потом ко дворцу подрулила карета. На бал Эси-Диси приехала эта. Включили гитары, начали лобать и песни на английском резво спевать. Графини задрыгались в бешеном танце, но вскоре попадали потном румянцы. А пьяный король, встав на трон, заорал, что он хэви-метал на хуе видал. Да я сейчас громче спою и покруче песню «Иванушек пьяные тучи». Хотя нет, спою я со сцены сейчас песню про кукол и про унитаз. И тут же на сцену король побежал и Ангусту Янгу пинка в жопу дал. И Ангуст веселый и очень задорный в шортах своих улетел за колонну. Король ему вслед заорал: «Fuck off, DC! Мне нахуй не срались английские песни! Хочу я попсы нашей ритной, родянской, на языке всем понятном и ясном, а не на этой английской, блядь, мове, в которой слова все почти незнакомы». И, взяв микрофон, стал король песню петь, а зал от восторга свистеть и пердеть. Крепко и в обнимку и целовал, и расстегнувал в ширинку. Подростает, хай теперь моя.